«Получается, ты мой непосредственный начальник, вроде того», — кивнул Гуир. «Работа не пыльная. Главное, полы везде помыть и почаще менять воду, чтобы разводов не было. Ты вечернюю уборку делаешь, поэтому за тобой будет комната персонала, зал управления, коридор и раздевалка. Немного, но и оплата, думаю, ты в курсе». «Да, уже сказали», — кивнул Ан. «Начнем с самого сложного. Пошли», — толкнул он дверь комнаты персонала. «Тут люди обедают. Как ты понимаешь, здесь и операторы из зала управления, и технологи, что следят за процессом и контролируют датчики в машинном зале». Чан посмотрел на пол, покрытый разводами и следами от ботинок, а потом взглянул на окно, что выходило в машинный зал. За толстым стеклопакетом, что отсекал шум, вращалась огромная катушка, из которой виднелся яркий желтый свет. «А это что?» — слегка наклонил голову Анны и подошел к окну. «Это мельница. В ней перемалывается известняк с глиной. Там же и запекается». Чан взглянул на парня, потом на огромную вращающуюся конструкцию и произнес. «Как-то я себе мельницу по-другому представлял», — произнес он. «Если бы ты варил кофе, то она помещалась бы у тебя в руках», — хмыкнул Гуир. «Но если тебе надо получать под 100 ньютон бетона в час, то тебе нужна именно такая». Ан еще раз взглянул на мельницу, затем на парня и кивнул. «Понял. В общем, с машинного зала сюда постоянно таскают грязь. Поэтому как пришел, первым делом помой тут пол. Воду меняй раза 3. Не жалей и не ленись, иначе тут будут одни разводы. Понял? Да. Когда будешь уходить, загляни сюда. Даже если будет чисто, все равно протри пол. Понял. После пола проходишь по столу и всем горизонтальным поверхностям мокрой тряпкой. Ну, и мусор еще убираешь. Все. А почему?» Хотел было спросить Чан, но парень предугадал его вопрос. «Сюда же заходят люди из зала управления. Там все на компьютерах. Мельница у нас не идеальная, поэтому пыль все равно немного дает. Пыль, как ты понимаешь, здоровья компьютерам не прибавляет». «Понял, понял», — кивнул Ан. «После этой комнаты идешь в раздевалку», — продолжил парень. «Там тоже все просто. В шкафчики не лезешь, просто протираешь полы и шкафчики снаружи. Все. Потом зал управления, нет. Потом коридор, тоже просто протереть полы все. А уже после него идешь в зал управления. Тут надо кое-что понимать». Парень подошел к окну и указал на мельницу. «Вот эта хреновина работает круглосуточно. Операторы следят за датчиками постоянно. Поэтому когда придешь мыть, сначала моешь под столами операторов. Они из-за стола не уходят. Могут встать, шаг в сторону сделать. Но с датчиков они взгляда не спускают. Просто просишь подвинуться, отодвигаешь стул, вытираешь под столом и все. Дальше уже только по центру зала. Понял? Понял. Вот, собственно, и все», — развел руками Гуир. «Вопросы? А где тряпки?» «У нас непростые швабры с тряпками», — хохотнул студент и махнул рукой. «У нас все серьезно. Пойдем». Парень провел его в небольшую подсобку, где Чан с удивлением уставился на современные швабры с неотъемной насадкой, которая вращалась при оттягивании специального небольшого рычага. Просто сунул в ведро, пару раз потянул рычаг и все. «Понял?» — спросил его парень. «Да, вроде просто. Ну, все тогда. Ты главное порядок запомни. Комната персонала, затем раздевалка, после коридора и уже последним зал управления. Перепутаешь порядок, сразу узнаю». «Не перепутаю», — кивнул Ан, взял швабру с ведром и направился в комнату персонала, что также пустовало. Однако, вместо того, чтобы начать прибираться, он подошел к окну и удивленно уставился на огромную машину, размером с небольшой дом. Он еще раз ее внимательно оглядел, затем наклонил голову и хмыкнул. «Это же сколько кофе можно в эту штуку засунуть?» «Я закрылся в своей комнате, чтобы меня не отвлекали, и пытался найти в интернете нужную для себя информацию. А отвлекать было кому? Если с мамой все было плюс-минус как обычно, то вот Чан постоянно находил темы для глупых вопросов. Хотя последние полчаса я его не видел. Возможно, он уже успел уйти на подработку. Минимальная необходимая информация о дочке зубочистки у меня, конечно же, и так была. Но прежде чем что-либо предпринимать, я хотел попытаться разузнать еще что-нибудь. Просто забив в поисковик ее имя, я не нашел ровным счетом ничего. Значит, она неизвестная личность и не популярна в каких-либо областях. После этого я прошелся по самым популярным социальным сетям и нашел ее страничку, сопоставив имя и дату рождения. В принципе, ничего необычного там не было. Обыкновенная девчонка 19 лет, Шимчихи. Все детство росла с матерью, закончила школу и пошла сразу работать. Как я сам догадался, видимо из-за того, что не было средств на существование. Внешность довольно обычная, симпатичная, стройная, любит носить свободную одежду, за которой толком-то и не видно фигуры. Черные волосы чуть ниже плеч с прямой челкой. Пролистав ее социальные сети, не увидел чего-то примечательного, кроме двух вещей. Вообще она любила фоткать природу и очень редко фоткалась сама на ее фоне. А из примечательного, это то, что она жила одна, так как мать умерла чуть больше года назад, а с отцом она, видимо, не хотела иметь ничего общего, даже деньги. Ну и еще то, что она работала в кофейне на полставки и в данный момент искала дополнительную работу. Это я понял потому, что нашел на ее страничке резюме бариста и номер контактного телефона для предложений по работе. Так как на страничке Шимчихи больше не было никакой полезной информации, я принялся искать кофейню, где она работала. По итогу, это оказалась маленькая забегаловка с кофе на вынос. Внутри не было ни одного столика, но были прилавки для тех, кто захочет выпить кофе стоя. В основном же все заказы делали с собой. Насколько я понял, место не сильно прибыльное, а значит, и зарплата там была соответствующая. Время работы данного заведения до 9 вечера. Прежде чем пытаться завести с дочкой зубочистки какой-либо разговор, мне хотелось больше узнать о ней, а еще увидеть ее вживую. Так как мне был известен ее адрес проживания, я мог бы запросто ее выждать у дома, но мне захотелось пересечься с ней именно у кофейни. Правда, пока что я не собирался заговаривать или как-то себя выдавать. Все же я еще слишком мало выведал информации. Торопиться не хотелось, ведь я мог все испортить. Шанс был только один. Думаю, что зубочистка неспроста уточнил про ее принципиальность. Я выключил компьютер и отправился на место. Спустя час находился уже возле той самой кофейни. Все, как и предполагал, место не сильно проходное. Само заведение маленькое, буквально за куток. Чихи сидела за стойкой и залипала в телефон, отвлекалась только примерно 1-2 раза каждые 15-20 минут. По итогу я прождал несколько часов, но дождался, когда девушка закончит работу и отправится домой. Ее общежитие располагалось в 3 кварталах от кофейни. Шла она пешком и не торопясь, снимала там только одну комнату с общим туалетом и кухней в блоке. Конечно, чтобы это узнать, мне не требовалось проходить именно к ней в комнату. Но все жилье было типовое на каждом этаже. Я ради любопытства заглянул на первый этаж, убедился в своих догадках и после этого отправился обратно к себе домой. В общем, как я и предполагал, условия жизни у нее были не из лучших. Денег очень мало, хотя могло бы хватить на что-нибудь более приличное. Поэтому я пришел к выводу, что она на что-то копит. Ведь по дороге домой она зашла в один продуктовый магазин, но купила там еды по минимуму. По сути, только лапшу быстрого приготовления и самое простое печенье к чаю. И вот, учитывая все эти обстоятельства, надо понимать, что она отказалась принимать деньги от зубочистки. А я уверен, что он точно ей предлагал. Она вообще не хотела его знать и видеть. Получается, зубочистка был прав. Девочка непростая, со своими принципами. Поэтому следует узнать ее немного лучше. Это и есть твой сюрприз. Не скрывая своего удивления, скорее даже возмущения, проговорил Пак, обращаясь к Юми. Когда я говорил, что следующее свидание продумываешь ты, честно говоря, я немного на другое рассчитывал. Йонг просто стоял и хлопал глазами, разглядывая обстановку. Вокруг находилось множество различных палаточек с едой. Повсюду бегали дети. Между рядами ходили люди и громко разговаривали. Со всех сторон слышался шум, а из некоторых мест доносилась различная музыка. Атмосфера была праздничная, словно люди готовились к торжеству. Но при этом самое яркое, что здесь было, это запах. В воздухе стоял запах еды и специй. Ну-у-у, слегка потупила глазки Юми, после чего, положив руку на грудь, продолжила говорить. Честные слова, Йонг, вот серьезно. Я честно думала, куда тебя можно пригласить. Но после всех моих усилий, я пришла к выводу, что понятия не имею, что тебе интересно. И поэтому, вопросительно уставился он на девушку, и поэтому, чтобы не прогадать, я решила пригласить тебя в то место, куда мне самой хочется. Но ты не подумай, сюда вообще-то тоже не всегда получается попасть. Данный фестиваль проходит только 2 раза в год и длится ровно неделю, поэтому я не могла упустить такую возможность, искренне произнесла Юми. Погоди, Пак задумался, ты же говорила, что стараешься ограничивать себя в еде, и уж тем более в карри. Ну да, ответила она и посмотрела на Йонга с таким выражением лица, словно тот произнес великую глупость. Тогда почему мы сейчас находимся на фестивале карри, разве это логично, или ты все-таки собираешь есть? Нет, тут же отрезала Юми. Я дала себе слово и намерена сдержать его. Тогда, есть будешь ты, уверенно произнесла девушка, сверкнув глазами. Чего? Пак склонил голову чуть на бок и, вздернув брови, посмотрел на одноклассницу. Что ты имеешь в виду? А чего тут непонятного? Ты будешь ходить и пробовать все это великолепие, и естественно рассказывать мне, какого оно на вкус, а я просто буду молча тебе завидовать и пускать слюнки. Ну знаешь, честно говоря, я не очень люблю карри. Это как? Изумилась девушка. Как можно не любить карри? Ну как-то так, пожал он плечами. Тогда это сама судьба. Сегодня ты изменишь свое мнение. Здесь лучшие рецепты. Множество кафешек, палаточек и в каждом месте готовят по-особому. Блин, лучше бы ты уточнила у кого-то про мои вкусы. Произнес Йонг с опаской, подметив, с каким же энтузиазмом на все это смотрит Юми. У нее уже не просто бегали и горели глаза. Она даже чаще стала сглатывать слюну. А я вообще-то и спрашивала. Спустя несколько секунд ответила девушка. Ноги Су был занят. А Чан просто встал в ступоре и ничего так и не сказал мне. В общем, я решила сама. ГМ, понятно. Поджав губы, ответил Йонг. Может, мы просто здесь погуляем, а то у меня аппетита особого нет, а мы просто и погуляем. О, смотри, какое интересное название. Тыквенный карри с нутом и цукини. Произнесла Юми и тут же потащила Пака в сторону ближайшей палатки. Там уже образовалась небольшая очередь, но люди быстро продвигались. Блин, как же хочется попробовать, произнесла Юми и посмотрела на Пака. Ты обязан мне передать этот вкус во всех красках. Ну я не знаю, я не особый гурман, с сомнением произнес он. Ничего страшного. Когда подошла их очередь, Пак попросил сделать порцию поменьше. В итоге, без особого энтузиазма он съел пару ложек и смущенно уставился на Юми, которая в это время не сводила с него глаз. Ну как? Поинтересовалась она. Напоминает тыкву и кабачок, обыденно ответил Пак. Не понравилось, что ли? Да неплохо вроде бы, есть можно. Ага, понятно. Покивала Юми и принялась осматриваться по сторонам. А ну, давай тогда вон туда сходим. Девушка указала на палатку метрах в 30 от них. Над заведением красовался плакат с надписью «Говядина в томатном соусе с карри». Ну ничего так, вот это мне побольше понравилось. После очередной порции прокомментировал Пак. А томат чувствуется, уточнила Юми. Чувствуется. Блин, давно я такое не пробовала. Так попробуй, хотя бы чуть-чуть, от этого же не убудет. Не искушай меня, тут же ответила девушка. Ты не понимаешь, если я сейчас сорвусь, будет очень плохо. Очень. Ну ладно. Пак пожал плечами и хотел было предложить пойти куда-нибудь в другое место, но девушка и слушать не стала. Она принялась таскать его за руку из одного места в другое, и после каждой точки требовала оценить и описать вкус, сравнивая с другими карри. «Ао!» – воскликнула Юми, глядя куда-то вперед. Йонг проследил за ее взглядом, и тут его глаза округлились. «Огненный карри, для любителей экстремальной остроты, ну нафиг, я на это не подписывался». Пак сработал на опережение, прочитав ее мысли. «Не-не-не, я туда не пойду», продолжал протестовать Йонг, предчувствуя беду. «А куда ты денешься?» улыбнулась Юми. И в этот момент парню показалось, что в ухмылке девушки промелькнуло нечто зловещее. «Ну уж нет, ты должен это попробовать». Взяв его за руку, Юми потащила Пака в сторону палатки с огненным карри. «Обязан просто». Глава 6. По комнате разнесся хлесткий щелчок от пощечины. Мун Хёна от удара отшатнулась назад и упала в кресло. Актриса тут же схватилась за лицо и со страхом в глазах уставилась на своего менеджера. Ее губы дрожали, а на глаза начали накатывать слезы. «Только не вздумай мне тут рыдать», — рявкнул Байон Чон Джу. «Паскуда, сколько я тебе говорил, чтобы ты не своевольничала». Я, продолжая держаться за щеку, пыталась что-либо вымолвить Хёна. «Я не знала. Потаскуха». Продолжал рычать менеджер и продюсер актрисы, расхаживая по комнате. Каждый раз, когда он приближался к девушке, та буквально съеживалась на кресле, боясь сделать лишние движения. «Ты подставила меня, уже в который раз, но мне, захлопнись», снова замахнулся Байон Чон Джу. «Ты должна была появиться на приеме у очень уважаемых людей, а по итогу, в очередной раз опозорила меня. Какого хера ты вообще поперлась на эту презентацию? Я не знала, мне не сказали». Дрожащим голосом ответила актриса. В расписании стояла презентация, вот я и подумала, хватит мне пиздеть. Брызнув слюной, выкрикнул Чон Джу. Он шумно, часто и глубоко дышал. Его глаза покраснели от ярости, а руки тряслись. Мужчина постоянно сжимал и разжимал кулаки, злобно поглядывая на Хёну. «Я знаю, что ты специально проигнорировала мой приказ. Презентация в расписании стояла изначально, но я сказал тебе пропустить ее, в пользу другого мероприятия. Почему ты ослушалась?» Приблизившись, менеджер уперся в подлокотники кресла. Он понизил голос и внимательно посмотрел в глаза девушке. «Я не хотела», — пропищала та. «Просто мне не передали. Все тебе передали». Отстранился он и проговорил чуть тише. Однако от этого его голос стал только более угрожающим. «Просто ты, потаскуха, которая слишком много о себе возомнила. Думаешь, сможешь уйти от меня?» Резко повысил он голос. «Думаешь, кто-то тебе поможет?» «Нет, я даже не соби». «Заткнись, тварь». Чон Джу снова начал распаляться и ходить из стороны в сторону. «Я твой царь и бог. Запомни это. Я решаю, где и когда тебе быть. Именно я составляю твой график и твою жизнь. Если еще раз ты ослушаешься меня...» Он остановился и пронзительно посмотрел на девушку. «Поверь, я найду на тебя управу, мне даже руки не придется марать, но ты пожалеешь о своем поступке». «Поняла, ты поняла меня, да», — еле слышно пискнула актриса. «Я очень на это надеюсь, а теперь вот». Он швырнул в нее смятый листок бумаги, на котором было написано несколько слов. «Здесь адрес, где тебе необходимо быть завтра вечером, в 10 вечера, как штык. И теперь, чтобы сгладить ситуацию, тебе придется отрабатывать по полной программе, с продолжением на ночь, естественно, все как полагается, чтобы меня не считали пустозвоном». «Поняла, да-да, там будут очень уважаемые и влиятельные люди, не дай бог, ты снова меня подставишь, и не вздумай что-нибудь провернуть там, если опозоришь меня». Он скривил лицо и с ненавистью внимательно посмотрел на Хёну. «Это твой последний шанс. Скажут прыгать, будешь прыгать, скажут лаять, будешь лаять, скажут раздвинуть ноги, дальше пояснять, поняла?» «Поняла, бесполезная дура». Выплюнув последнее ругательство, менеджер Чон Джу развернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью. В этот момент Мун Хёна с облегчением выдохнула и позволила себе заплакать. Всхлипывая, она поджала колени к груди и продолжала сидеть на кресле. Стоило ей один раз дать слабину и пойти на поводу Чон Джу, как ее жизнь тут же превратилась в ад. Хотя и до этого она была не сахар, но как только менеджер взял ее на крючок, то с каждым днем начал относиться к ней все хуже и хуже. Девушка уже сотню раз пожалела, что стала звездой, но при этом просто так сдаваться и оставлять все как есть, Хёна не собиралась. Вытерев слезы, актриса глубоко вздохнула и, собравшись с духом, направилась к гримерному столику, где лежала ее сумочка. Уже спустя несколько секунд, ее взгляд стал более уверенным. Да, ей было страшно, но при этом, девушка точно знала, чего хочет. Достав свой телефон, она принялась набирать номер человека, который способен решить ее проблему. «На этот раз я решил зайти в кофейню, где работала дочка зубочистки, и сделать заказ. Я бы мог поторопиться и уже начать разговор с Шимчихи по поводу ее отца, но у меня было странное внутреннее предчувствие, что все не так просто. Словно присутствовала какая-то маленькая деталь, которую я упускаю из вида. Когда я зашел внутрь, передо мной стоял один мужчина и делал заказ с собой. Дождавшись своей очереди, я заказал чашку кофе и взял один шоколадный эклер, чтобы съесть его внутри. Я встал у стойки спиной к баристе напротив окна. Спокойно попивая кофе, я поглядывал на девушку через отражение в окне и размышлял. В это время Шимчихи суетилась, подсчитывая кассу и готовилась к закрытию. Девушка не вызывала никаких подозрений. Обычный подросток на несколько лет старше меня. Правда, вид у нее был уставший. Мешки под глазами выдавали ее недосып. Интересно, чем она занимается по ночам? Может, любительница сериалов? Или книги читает? Хотя это сейчас редкость. Размышления прервал неожиданный звонок. Мой телефон завибрировал, а на экране высветилось уже знакомое имя. Мун Хёна, алло. Ответил я и принялся ждать, так как с другого конца послышалось дыхание, но девушка первое время молчала. «Алло», — повторил я. Спустя несколько мгновений девушка наконец-то заговорила. «Здравствуй, Гису, это Хёна». «Да, я понял, что-то случилось». «Нет, то есть не то чтобы». Просто, девушка сделала глубокий вдох и продолжила говорить. «Я хотела уточнить, как обстоят дела с моей просьбой. А еще по возможности, хотелось бы поторопить тебя. Все идет по плану», — нейтрально ответил я. «Мне нужно немного времени». «Я понимаю», — ответила Хёна и снова замолчала. А спустя пару секунд она снова заговорила. «Но, честно говоря, у меня проблемы. Я хотела попросить поторопиться, если это возможно. Иначе я просто не знаю, что будет завтра. В целом, я уже представляю всю ситуацию и почему ты обратилась ко мне. Прямо сейчас я занимаюсь этим вопросом», — проговорил я, бросив взгляд на дочку зубочистки через отражение. Та вовсю готовилась к закрытию и занималась очисткой кофейного аппарата. «Я уже на все согласна», — эмоционально произнесла актриса. «И на искусственное оплодотворение, и на что угодно. Готова отдать любые деньги, даже если залезу в долги. Тут дело не в деньгах», — ответил я, — «и даже не в контракте. Вопрос в ответных услугах. Просто беременностью ты бы не отделалась, от таких людей так просто не избавиться. Чтобы тебя отпустили раз и навсегда, нужно, в общем, тебе придется немного подождать, но вопрос будет решен». Я, в трубке возникла тишина, после чего послышался короткий всхлип. «Я поняла, надеюсь на тебя, Гису». Сбросив звонок, я уставился сквозь окно на улицу, перед собой, после чего еще раз посмотрел на экран телефона, где все еще высвечивалось имя актрисы, а потом выбросил пустой бумажный стаканчик и направился на выход из кофейни. «Пора ускоряться. Привет, как дела?» — обратился Чан к своим знакомым. «О, привет, снизошел с Олимпа пообщаться с нами?» — хмыкнул невысокий парень в очках. «В смысле?» — растерялся Чан. «Он про то, что ты теперь в совете Юч крутишься?» — подал голос полненький парнишка. «А мы так, второй сорт. Ладно, хоть здороваешься». Чан смутился, оглядел ребят и произнес: «Да, кручусь, да, есть с ними дела. Но это что значит, мне с вами общаться нельзя?» — «Да не злись, мы так», — хлопнул его по плечу очкастый. «Просто как-то резко ты потерялся. Раньше зависали вместе, а сейчас ты только там крутишься». «Простите, ребят», — развел руками Чан. «Простите и поймите. Ты говори, случилось чего? Не просто поболтать ведь подошел, так?» — с прищуром взглянул на него толстячок. «Так заметно», — нахмурился Лиан. «Да, говори уже, что случилось?» «Ничего не случилось, просто. Ребят, у вас мелочь есть?» «Ну-у-у». Очкастый достал небольшой кошелек и вынул пару купюр. «Хватит, не, мне именно монеты нужны». Друзья переглянулись и взглянули на Чана. «Именно монеты?» — уточнил очкастый. «Ну, у меня только вот», — произнес полный, достав из заднего кармана штук 10 монет разного номинала. «Сколько тебе этих монет надо?» «Сколько не дай, все равно мало будет», — развел руками Чан. Стоило ребятам отдать монеты, как Ан крепко пожал им руки и обратился к проходящему парнишке из параллельного класса. «Привет, слушай, у тебя мелочи не найдется?» «Нет, именно мелочи, монет, любых, мне сумма не важна, очень надо». Пак сел перед другим парнишкой, явно младше его на пару лет, и улыбнулся. Тот сидел за столом и спокойно, размеренно резал стейк ножом, придерживая его вилкой. «Саон Дю, рад тебя видеть», — произнес он учтиво. «Не уделишь пару минут?» «Не люблю говорить, когда ем», — спокойно ответил парень из семьи банкиров. «Особо и не понадобится», — кивнул ему Пак. «У меня есть просьба. Она касается не только тебя, но начать хотелось бы именно с тебя, как человека, чья семья держит в руках большую часть денег, что вертится в Корее». «Лесть — неплохое начало», — кивнул Саон Дю. «Однако я предпочитаю минимум преамбул. Человек дела», — кивнул Пак. «Тогда я хотел бы попросить у тебя финансовой безвозмездной помощи, исключительно в рамках своего моментного бюджета и исключительно в монетах». Парнишка замер, не донеся вилку с кусочком мяса, и удивленно уставился на Найонга. «Я правильно понял, что плебеи называют это стрелять мелочь? Но мне не нужны деньги, мне нужны именно монеты, любого номинала». Саон Дю положил вилку с ножом, откинулся на спинку стула и упер руки в стол. «Ты сейчас серьезно?» Пак, что увидел одного из звездного состава школы в ступоре, внутренне зарычал. Собеседник славился своими максимально ровными и минималистичными эмоциями, что всегда выглядели словно натянутая игра. «Да, вполне», — кивнул Пак. «Если у тебя нет, это не проблема». Парень растерянно оглядел столовую, ожидая какого-то подвоха, а затем осторожно произнес: «У меня есть карта. Если надо, то я...» «Нет, нет смысла делать проблему. Просто нам нужно что-то более материальное, чем цифры в банке, причем в металле. Прости, если оторвал тебя от мыслей». Саон Дю, находясь все еще в ступоре, уставился на Йонга, что уже встал и, Поймав кураж и преодолев последние сомнения, шагнул к двум старшеклассникам, имени которых он не знал. «Прекрасные дамы, вы восхитительно сегодня выглядите. Не поможете мне с одной нестандартной проблемой, зачем же так смущаться?» Понесло пака. «Ничего постыдного или неприличного, мне просто нужны монеты. Нет, не купюры, а именно монеты». Юми подскочила к широкоплечему парню и прикрыла глаза рукой. «Отгадай, кто?» — прошептала она страстным голосом на ушко. «Понятия не имею, кто ты, но руки твои нежнее облака, а голос заставляет внутренности пуститься в пляс», — пробасил явный спортсмен. Девушка убрала руки и заглянула с улыбкой в глаза парнишки. «Господи, тебе не боксом надо заниматься, а в поэтический кружок идти», — изобразив смущение, произнесла она. «В здоровом теле здоровый дух», — произнес здоровяк. «Это точно. Слушай, а не сможешь меня выручить? Что скажешь, моя королева?» — слегка преклонил колено парень. «Ао, даже так?» — выпятила немаленькую грудь Юми и величественным тоном произнесла. «Королевский указ таков: давать своей королеве все монеты, что есть в кармана у ее рыцаря. Моя госпожа», — засунул руку в карман спортсмен и выудил пару купюр и 3 монеты. «Моя казна почти пуста, но вся она в вашем распоряжении». Девушка наклонилась к руке, взяла монеты и положила руку на голову парня, поддерживая шуточную аристократическую речь, продолжила: «Благодарю тебя, мой рыцарь. Корона тебя не забудет. Мне достаточно того, что меня не забудете вы, моя королева». «Да будет так», — кивнула Юми и сдала пару шагов назад, после чего не удержалась и прыснула от смеха в кулак. «Спасибо тебе, увидимся». Девушка побежала дальше, уже выискивая глазами следующую жертву, а парень выпрямился и вздохнул. «Нам», — крикнул он ей в спину. Когда та обернулась, он улыбнулся по-доброму и произнес, прикоснувшись пальцем носа: «Ты молодец». «Ты тоже», — повторила его жест девушка. «Не обольщайся», — произнес подошедший к спортсмену крепыш невысокого роста. «Она сегодня у всех мелочь стреляет, как и Паксоном». «Я знаю», — кивнул тот, не сгущая краски. «Нет повода не улыбаться красивой девушке, когда она улыбается тебе». Гису после школы сидел расслабленно на земле с травинкой в зубах. В руках у него было тюльпанное удилище без катушки. К его концу он привязал кусок лески, а поплавок сделал из пробки от вина. «Знаешь», — произнес Чан, сидевший рядом, — «это максимально странное занятие». Парень сидел с такой же самодельной удочкой, но в отличие от Хигай, вид у него был максимально пришибленный. «Ты ведь не думаешь наловить тут рыбы? Это ведь городской канал. Тут не может быть рыбы». «Вообще-то может, но ты прав. Даже если что-то поймаю, то вряд ли буду есть», — хмыкнул Гису. Тут же вытащил крючок из воды и перекинул повыше по течению. «Тогда зачем мы тут сидим?» — спросил Ан и повторил движение за Гису. «Я медитирую», — спокойно ответил парень и приподнял бровь от того, что поплавок медленно пошел ко дну. Потянув удилище, он вытащил из воды старую подошву от кроссовка. «А ты просто отказался сидеть один дома. Я думал, медитация — это что-то другое», — хмуро произнес Чан. «Каждому свое», — беспечно пожал плечами Гису и отцепил от крючка ботинок. Он откинул его к куче другого мусора и снова закинул удочку. «Кому-то нужны ароматические свечи и мантры, а мне хватает удочки и плывущего по течению поплавка». «И часто ты медитируешь?» «Нет, только когда надо подумать». Ан качнул головой и тоже задумчиво уставился на поплавок. «Как твоя работа?» — спросил Гису спустя пару минут тишины. «Странно», — коротко ответил Чан, немного задумался и произнес: «Я никогда не думал, что цементный завод настолько странное место. Почему? Огромные машины размером с дом, шум, грохот и... Я всегда думал, что цемент делают из известняка и глины, а там еще гипсы и еще какие-то присадки. Это сложная технология. Там работают люди с высшим образованием. Да, есть обычные работяги, но все вместе это очень сложный механизм». «Что больше всего удивило?» «Наверное, мельница», — пожал плечами Ан. «Мельница и то, как все отлажено. У каждого своя работа. Каждый знает, что делает. Температура, линии подачи, концентрация нужных веществ. Все четко, ровно и в сумасшедших объемах. Интересно было?» «Да», — кивнул Чан. Вновь повисла пауза. Парни синхронно перекинули удочки. «Я много думал над тем, что ты сказал», — произнес он спустя минуту тишины. «Я крутил и так, и сяк, но, если я попытаюсь перекрыть бетон отцу, то это будет очень сильным ударом по компании семьи. Даже если не перекрою, то создам угрозу. И, это будет удар по семье, задумчиво произнес Чан. «Я не хочу бить по семье. А что ты хочешь?» Взглянул на него Гису. «По-настоящему. Хочу, чтобы отец называл меня сыном, а не...» Тут он насекся, покосился на Гису и умолк. Молчал с минуту, а затем произнес. «Хочу, чтобы отец воспринимал меня как равного старшему брату. Возможно, и лучше, чем брата. Ты хочешь, чтобы отец считал тебя лучше брата?» Удивленно взглянул на него Хигай. «Наверное...» Пожал плечами Чан. «Да, думаю так. А проблемы в этом не видишь?» Спросил Гису. «В чем?» «В том, как сделать так, чтобы отец считал меня лучше брата?» «Нет, в самом желании. Тебе не кажется это странным?» Он нахмурился, перекинул снасть повыше по течению и мотнул головой. «То есть ты отрекся от семьи, лишился спокойной жизни ради того, чтобы... чтобы какой-то человек поменял свое мнение о тебе?» «Это отец. Пусть отец, но...» Тут Хигай встряхнул головой. «Серьезно, у тебя нет желания жить так, как хочешь ты, любить ту, что любишь ты, решать, как тебе выглядеть и что делать самому? Нет, ну, если отец изменит свое решение, то, а у твоего брата есть свобода выбора, он может решить, на ком жениться, он сам решает, что ему делать и как жить», — перебил его Гису. Чан промолчал, с минуту он хмурился, после чего произнес: «Выбора больше, но он не свободен», — в итоге произнес он. «Он тоже в клетке, как и ты, только у него клетка побольше», — с усмешкой бросил Хигай. Чан задумался. Тишина длилась около 2 минут, прерываемая звуком автомобилей, что изредка проезжали по дороге мимо них. «И что мне тогда делать?» — тихо спросил Чан. «Для начала стоит понять, что ты хочешь делать в жизни», — пожал плечами Гису. «Это на самом деле сложно. Иногда люди умирают от старости, прожив всю жизнь по чьей-то указке. Как одеваться? Как жить, на ком жениться? Ходили всю жизнь на нелюбимую работу, спали с человеком, которого не любили. Это неплохо, для кого-то это вполне приемлемый путь. Но если ты никогда не был в море, как ты узнаешь, что хочешь до конца дней ощущать соленый вкус на губах и щуриться от ветра в лицо? Или как ты узнаешь, что хочешь умереть, точно зная, что твои булочки с корицей лучшие в мире, если никогда не замешивал тесто?» Хигай перекинул удочку, вздохнул и спросил. «Тебе в этой жизни хоть что-то нравится, не человек или результат труда, а сам процесс? Что тебе нравится, Чан?» «Бизнес», — неожиданно для себя ответил тот. «Когда ты мне доверил продавать наш кимчи, это было волнующе, и я был горд, когда получилось, но сам процесс, когда я в наглую врал, зная подноготную той фирмы, а еще когда я ездил на ферму, смотрел, как все работают, это было классно. Вот тебе и ответ», — пожал плечами Гису. «Тебе нравится управлять ситуацией, нравится заниматься своим делом, что-то строить и создавать, так занимайся этим бизнесом», — хмыкнул Чан. «Откуда у меня деньги на свое дело?» «Ну, пока нет своего, можешь заняться чужим», — улыбнулся Гису. «И кто меня к себе на работу возьмет? Меня даже в кофейню администратором не возьмут, мне 18 нет». «Я возьму», — взглянул на него Хигай. «Предлагаю тебе должность в компании Ебашика Шисукатат, должность заместителя директора». Чан смутился и осторожно спросил: «Это что за фирма такая?» «Это сложная, но бурно развивающаяся фирма. Пока на ней только доля в одной популярной мобильной игре, но скоро к ней добавятся и другие проекты». Чан достал телефон и начал гуглить фирму. Однако, пробежавшись по ссылкам, он удивленно поднял глаза на Гису. «Да, это моя фирма, и она живет параллельно от фирмы Хигай Рис. С ней, кстати, тоже ты будешь заниматься, если согласишься. Слушай, а почему мне везде выдает какое-то хентайное ранобэ, а не твою фирму?» Гису глубоко вдохнул, надул щеки, а после осторожно произнес: «Знаешь, порой приходится заниматься очень странными вещами». «Ты о чем?» «В жизни каждого бывают очень странные моменты», — продолжил Гису. «Ты меня пугаешь», — осторожно произнес Чан. «А порой ты делаешь что-то для того, чтобы от тебя отстали, но получается совершенно резонансная история». Чан покосился в телефон, а затем на Гису. «Только не говори, что это. Узнать тебе еще много предстоит», — хриплым голосом произнес Хигай, пародируя мастера Йоду, и добавил: «Юный падаван». Пак сидел в машине и ждал, когда Юми выйдет из своего дома. На этот раз она задерживалась, но по причине того, что он не предупредил ее заранее о сегодняшнем свидании. А все дело в том, что Йонг и сам до последнего не знал, получится ли у него организовать то, что он задумал. Когда его псевдо-девушка наконец-то вышла и села в машину, он неловко улыбнулся и заговорил: «Привет, «Привет». Юми посмотрела на Йонга и улыбнулась в ответ. «Неожиданно. Мы вроде бы не договаривались сегодня на встречу». Он поджал губы, вспоминая вчерашний вечер, и продолжил. «Я хотел извиниться за вчера. Поэтому вот сегодня решил устроить тебе небольшой сюрприз. Надеюсь, тебе понравится». «А что вчера?» Слегка удивленно спросила девушка. «Ну как же ты так радовалась этому фестивалю Карри? Сама говорила, что он не каждый день проводится, а я все испортил. Неудобно получилось». «Пфффф», прыснула Юми и начала улыбаться. «Ничего ты не испортил. Я сама виновата, что так наседала на тебя. Тут любому бы стало плохо. Да и тем более, когда бы я еще увидела тебя таким настоящим. Что ты имеешь в виду?» Спросил Пак в то время, как машина тронулась. «Ну ты всегда такой спокойный, уравновешенный, невозмутимый, одетый как с иголочки, спина ровная, взгляд холодный. А тут...» Юми снова прыснула себе в руку, еле сдерживая смех. «А тут ледяной принц просто блюет за палатками, так как взбалмошная девчонка заставила его переесть карри. Это такой резонанс, просто разрыв шаблона. Ой, извини». Тут же спохватилась она, но при этом все же рассмеялась. «Я честно не хотела тебя доводить до такого состояния, но ты точно ничего мне не испортил. Вечер мне очень даже понравился». «Да, странно, но ладно. Однако я все же решил устроить тебе другое свидание». «Хорошо, а куда мы едем?» — уточнила Юми. «И зачем ты просил одеться попрактичнее?» Девушка надела плотно облегающие джинсы, короткий топик и белые кроссовки. Волосы она завязала в хвост, и даже сумочку не стала с собой брать, так как Пак предупредил и попросил иметь при себе минимум лишних вещей, сказав, что они ненадолго. Единственное, что она кое-как смогла протиснуть в карман своих джинс, это мобильный телефон, край которого выпирал наружу. «Ко мне на завод», — ответил Йонг, точнее на один из заводов нашей семьи. «Аво». Юми явно оказалась в ступоре, не понимая, с чем это вообще связано, и как ей может быть интересен завод семьи Пак. «А что мы там будем делать, увидишь». Йонг слегка улыбнулся и отвернулся к окну, здесь недалеко ехать. Спустя 25 минут, они подъехали к одному из заводов и остановились. Для Юми это все выглядело очень странно, и в какой-то момент она начала даже подозревать Пака в том, что он все-таки обиделся на нее за вчерашнее и решил ей как-то отомстить. Только вот как, на ум ничего подходящего и связанного с заводом ей не приходило. «И все же, что мы будем здесь делать?» — заговорила девушка, после того, как они вышли из машины. «Медитировать», — ответил Йонг. «Скоро ты уже сама все увидишь». «Хорошо», — доверилась Юми и просто молча проследовала за ним. Девушка сама не понимала, в чем дело, но почему-то где-то в груди у нее начинало все трепетать. Работа на заводе шла полным ходом. Отовсюду слышался характерный шум и возгласы людей. Спустя несколько минут Йонг с Юми подошли к месту, где находился гидравлический пресс по выдавливанию специальных металлических изделий. И вот тут-то сердце девочки начало учащенно биться. Она поняла, в чем дело, и, не отрывая взгляда, наблюдала за работой того самого пресса. При каждом опускании механизма, ее дыхание замирало, а в груди все сжималось. Юми хотела завизжать от радости, но сдерживала себя. «Пойдем», — наконец-то отдернул ее Пак. «Я тебе еще кое-что покажу, а можно еще немного посмотреть, не знаю почему, но это так завораживает». «Пойдем», — повторил Йонг, — «там будет интереснее». «Обещаешь?» «Ага». Они вышли из главного здания завода и прошли куда-то по ощущению в заброшенный склад. «Я попросил все подготовить», — на ходу продолжил говорить Пак. «Вот, это здесь». Они зашли в помещение, внутри которого находился практически точно такой же старенький гидравлический пресс, как в тех роликах, которые Юми постоянно смотрела в интернете. А рядом лежало множество различных вещей, в основном сделанных из пластика или железа. Но были, например, и бумажные предметы, и даже обычный пластилин. «Это же это!» У Юми перехватило дыхание. Она подошла поближе, чтобы рассмотреть это чудо техники, и только спустя с десяток секунд перевела свой взгляд на Пака. «Серьезно», — вымолвила она, — «это не шутка». «Нет», — улыбнулся он, — «я же помню, ты говорила о том, что любишь смотреть подобные видеоролики. Вот и подумал, что тебе будет интересно самой попробовать что-то раздавить и понаблюдать за этим процессом вживую. А эти предметы ты подготовил для давки?» — указала она рукой. «Да, выбирай, что хочешь». Юми слегка подпрыгнула, запищала от радости, а потом ее взгляд начал метаться туда-сюда с предметов на пресс и обратно. «Можно, я уже могу попробовать», — радостно произнесла она, схватив какую-то старую, потрепанную книгу. «Ага, только осторожно, а то отец меня убьет. Сначала положи любой предмет, потом отойди на безопасное расстояние, за защитные стенки, и только потом нажимай на кнопку включения через дистанционный пульт». «Поняла», пропищала Юми и побежала к прессу. Спустя несколько секунд установка заработала и раздавила книгу, не оставив той и шанса. И все это на глазах Юми. Ее лицо светилось от счастья, а довольное выражение лица заставляло улыбаться и Пака. Девушка еле сдерживала себя, чтобы не начать плясать от радости. Она тут же принялась выбирать другой предмет, но на этот раз достала свой телефон, чтобы запечатлеть этот момент на видео. Правда, перед этим она сделала несколько фоток с гидравлическим прессом. Спустя полчаса все подготовленные предметы были уничтожены и раздавлены, а девушка вместе с Паком озирались по сторонам, думая, что бы еще можно было использовать. Йонг поймал себя на мысли, что это, казалось бы, глупое и бесполезное занятие действительно увлекает, и ты даже не замечаешь, как пролетает время. «Чтобы еще раздавить», — радостно произнесла Юми. В какой-то момент она посмотрела на свой телефон в руках и на мгновение задумалась, но потом быстро замотала головой со словами: «Не-не-не, перебор. А есть еще что-то?» — повторила она свой вопрос, обращаясь к Паку. «Даже и не знаю». Начал оглядываться и осматриваться по сторонам Пак. «А что бы ты еще хотела раздавить?» «Резиновую куклу и разноцветные карандаши», — тут же добавила Юми. «О, а еще упаковку зефирок и мыло, и несколько ароматических свечек». «Хорошо», — протянул Йонг. «Я что-нибудь придумаю. И пластилина еще. Да уж, я бы до всего этого ну никак бы не додумался. Сейчас попрошу кого-нибудь из сотрудников съездить в магазин. Если тебе, конечно, не надо домой уже». «Нет, конечно», — тут же не раздумывая ответила Юми. «Я готова ждать сколько угодно. И мягкую игрушку антистресс. А еще, сейчас передам», — усмехнулся Пак, понимая, что бедному водителю еще не раз придется съездить в магазин, прежде чем Юми насытится уничтожением предметов. Глава 7. Парень в школьной форме сунул руки в карманы и задумчиво обвел коридор взглядом в поисках подруги. Та оказалась недалеко. Девушка стояла у окна и задумчиво смотрела на парк. «Чон?» — подошел к ней парень со спины, отчего та вздрогнула. «Как контрольная?» «Им Сонг, что за странная мода подкрадываться сзади?» — недовольно проворчала та. «Да, да, сектанты, маньяки и прочие волшебные твари», — улыбнулся парень и потрепал девушку по голове. «Так что с контрольной, ну, она предварительная». 80, ответила Чон и вздохнула. «Я вчера опять смотрела документалку про секту Алого Пламени. Не выспалась, потому и 80. Когда ты уже успокоишься?» — сморщился Им Сонг Мин. «А как тут успокоиться? Как?» — всплеснула девушка руками. «Ты видел, что творит совет Ючб? Они же. Да, да, собирают мелочи одноклассников. Я тоже им подкинул несколько монет», — махнул рукой парень. «Ты? Как ты мог? А вдруг это жертвоприношение? А вдруг следующая жертва будет кровь невинной? Чон, тебе бы поспать, а не бредом заниматься», — покачал головой парень и взглянул в окно. «Кстати, вон они опять пошли». Девушка взглянула в окно и заметила всем известную троицу, что направилась в сторону небольшого сквера с фонтаном. «Мы должны проследить за ними», — отчаянно заявила она. Парень тяжело вздохнул и кивнул в сторону лестницы. Девушка тут же направилась за ним. Не прошло и пары минут, как они вышли на улицу и направились в сторону сквера. «Это может быть опасно», — прошептала девушка. «Вдруг они так заманивают, чтобы что, принести в жертву посреди школы, под десятком камер?» — фыркнул парень. «И я уже ходил туда». Глаза Чон накруглились. «Ничего там такого нет», — буркнул парень и указал на совет Ючб, что показались из-за кустов. Ребята осторожно и аккуратно выстраивали столбик из монет. Центральная стопка монеток была примерно по грудь Паку. Однако она была не одна. Стопок было с добрый десяток, и все они были ниже центральной, выстроены так, словно поддерживали центральную. «Что это?» — растерянно произнесла Чон. «Зачем они это делают?» «Это алтарь, блин», — буркнул парень и хмуро посмотрел на подругу. «А на что это по-твоему похоже?» «А ведь действительно, алтарь. Чон, проснись. Просто башня из монеток. Очередной пранк от Ючб. Вон», — указал парень в сторону школы, где шли несколько девчонок, о чем-то весело рассуждая. Другие тоже начали ходить и складывать монеты в башню. Девушка хмуро взглянула в указанную сторону, затем на башню из монеты, тихо прошептала: «Здесь точно что-то нечисто». «Боже, ты серьезно?» — произнес мужик бандитской внешности, побритый налысо. Он со своим подельником сидел в машине напротив одной из простеньких кофеен и просто ждал на протяжении нескольких часов. Они внимательно следили за входом, выслеживая девушку, которая работала в этом месте баристой. «Что такое?» Состроив непонимающее выражение лица, ответил второй. Он сидел в черной водолазке, полностью закрывающую его шею. «Только не придуривайся, что не понимаешь. Ты опять напердел в машине?» «Да не пердел я», — начал отнекиваться тот. «А-то я не знаю. Ты за последние полчаса уже раз 10 испортил воздух. Как в такой обстановке вообще можно за кем-либо следить, по крайней мере? Делать это скрытно просто невозможно. Ты худший напарник». «Да не пердел я. Сам, наверное, воздух испортил, а на меня свалить пытаешься». «Да до этого тоже я, когда меня чуть ли не вырвало», — продолжал возмущаться лысый. «Ну, вот в тот раз я. Но я не виноват, что лапша оказалась такой острой. Ладно, хватит уже. Да и вообще, ты преувеличиваешь. Дай закурить лучше». «Ага, сейчас. Хочешь, чтоб мы тут на воздух взлетели? Не вздумай даже в машине поджигать сигарету». «Чего?» — не понял мужик в водолазке. «Ты тут газу напускал, если сейчас подожжешь, то мы взлетим нахрен». «Заколебал», — буркнул бандит. «Твои эти тупые шуточки вот уже где». Он показал ребром ладони возле горла и вышел из машины, разминая спину. «Дай зажигалку». «На, только быстро давай, лишний раз не светись, а то вдруг девчонка что-то заподозрит». «ФФ, с этой стороны все равно нет обзора. Не просто так же мы выбрали такой ракурс. Главное, что нам входная дверь видна». «Ага, и все равно», — проговорил лысый. «У нее рабочий день уже 40 минут назад закончился. Скоро она должна уже выйти. Не живет же она в этой будке, поэтому надо проследить до ее дома, не вызывая подозрений. А если ты все в самый последний момент испортишь, костлявый тебя за яйца подвесит». «Ага», — буркнул тот. «Вместе будем висеть. С чего бы? А кто меня из машины вытурил? А ты предлагаешь нюхать твой пердеж? Не знаю даже, какое наказание хуже. Яйца или...» «Тише», — шикнул мужик в водолазке и резко запрыгнул обратно в машину, так и не потушив сигарету. «Гляди, дверь открылась. Походу идет». Он сперва посмотрел на своего напарника, после перевел взгляд на сигарету и в один мощный затяг выкурил ее до конца, после чего выкинул в слегка приоткрытое окно и заполнил дымом весь салон, отчего лысый бандит закашлялся. «От тебя одни неудобства», — пробубнил он. «Да тихо, смотри вон, и правда, закрывает кафешку. Сейчас, значит, домой пойдет. Заводи машину». «Чего?» — лысый уставился на него как на идиота. «Чего непонятного?» «Говорю, заводи машину, сейчас будем дальше следить за девкой. Ты совсем имбецил, она же пешком пойдет. Предлагаешь ехать на машине со скоростью обычного пешехода, и она, типа, ничего не заподозрит?» «Э-э-э», — протянул тот, задумавшись. «А ты что предлагаешь? Пешком пойдем, так будем идти и следить. Главное аккуратно, если дочка зубочистки что-то просечет. Ну, пиздец тогда, че тут скажешь? Да за это не ссы. Я уверен, если уж босс взялся за дело, то у нас все на мази будет. Он же тоже не тупой». После этих слов оба бандита переглянулись и задумались, после чего лысый стиснул зубы, поиграв желваками, и продолжил говорить. «Очень на это надеюсь. Зубочистку пощипать, конечно, хочется, только все это чревато. Как бы нас самих потом не порвали. Да не ссы, говорю, где не надо, ты самый смелый. А как на реальное дело пойти? Слышь, ты давай не забывайся», — рыкнул лысый, — «а то че-то больно много болтаешь. Ладно, выходи». И двинули. «Аккуратно только». «Да понял я, понял. Зачем одно и то же мне твердишь? Ты лучше убедись, что это та самая девка. Сравни с фоткой. Я тебе что, на идиота похож? Я уже давным-давно все проверил». «Понятно. Ладно, тогда хватит болтать. О, первая здравая мысль из твоей тупой башки. Неужели? Смотри, только не перди на ходу, а то это будет самый глупый провал среди всех возможных», — шепотом произнес лысый, а его товарищ злобно на него покосился, но промолчал. «Спалились из-за пердежа. Хах!» — бандит еле слышно хохотнул и двинулся вперед, не выпуская из вида молодую девушку. Шимчихи вышла, заперла дверь кофейни, в которой работала, и направилась домой. Сегодня она чувствовала себя особо уставшей. Мало того, что посетителей было больше, чем обычно, именно под вечер, когда ее глаза уже начали слипаться, так еще касса у нее не сходилась по какой-то причине, из-за чего ей пришлось задержаться после работы. Но что самое паршивое, что она так и не разобралась, в чем дело. А если так будет и дальше, то ей придется погасить недостачу из своей и без того захудалой зарплаты. В итоге настроение было паршивое, ноги гудели, голова раскалывалась. Как никогда ей хотелось поскорее прийти домой и просто лечь в свою кроватку. Одно только радовало: сегодня удалось забрать несколько упаковок молока домой. Естественно, она это делала не без разрешения. Начальник кофейни был в курсе и иногда позволял забирать то, что остается лишним или подходит уже по сроку годности. Правда, даже в этом она нашла свой минус. Девушка настолько была уставшая, что долго думала, стоит ли забирать молоко. Так как у нее просто не было сил тащить все это в руках, в итоге, она все же пришла к выводу, что это дополнительная экономия денег, которая для нее сейчас необходима. Поэтому с тяжелыми вздохами и пакетами в руках Шимчихи медленно шла в сторону дома. «Ну, наконец-то!» – на выдохе произнесла девушка, как только зашла домой и захлопнула за собой дверь. Осмотрев свою маленькую комнатушку, которую она снимала в общежитии, Шимчихи начала невольно улыбаться. Да, радоваться тут было нечему. Глядя на это жилище, многие бы плакать захотели. Но Чихи была довольна. Она улыбалась и уже предвкушала, как ляжет в кровати и начнет засыпать под свою любимую дораму. Девушка скинула с себя одежду и собиралась уже упасть в постель, даже несмотря на то, что была голодная. Однако усталость и гудение в ногах перевешивали голод. Только вот в этот момент у нее неожиданно зазвонил телефон, и она невольно скривилась. Надеюсь, это не начальник. Не хочется сейчас разбираться с этими недостачами. Но на экране отобразился неизвестный номер. Девушка хмыкнула, выждала 2 секунды, после чего приняла звонок. «Алло», — вопросительно произнесла она. «Здравствуйте», — раздался спокойный и размеренный мужской голос. «Меня зовут Гису. Я представляю компанию Ебашика Шисукатат». После этого на линии возникла 2-секундная пауза. «Я разговариваю с Шимчихи?» «Да», — вроде бы ответила девушка, но при этом она произнесла это с вопросительной интонацией, как бы сразу спрашивая, что ему от нее нужно. «Дело в том, что наша фирма относительно новая, и мы набираем в штат сотрудников. Нам требуется бариста на полную ставку. Недавно один из наших сотрудников наткнулся на ваше резюме о том, что вы ищете работу. Запрос все еще в силе?» Девушка пребывала в небольшом ступоре и растерялась. «Я да, ищу. Но сейчас я работаю на полставки в другой кофейне. Хотя в принципе можно обсудить». «Отлично. Тогда я предлагаю вам пройти собеседование в нашу фирму. Работа стабильная с полным окладом». «Хорошо», — неуверенно ответила девушка. «А когда?» «В любой удобный для вас день. Лучше всего завтра. Сможете?» «Да». «Конечно», — более уверенно произнесла Шимчихи. Только сейчас она начала соображать, что вообще происходит, и слегка взбодрилась. «Мне надо записать адрес?» «Это не обязательно. Я могу прислать вам место и время сообщением на этот номер. Вам так удобно будет?» «Вполне. Отлично. Тогда ждем. До завтра. Спасибо. До свидания», — ответила Шимчихи, после чего в телефоне раздались короткие гудки. Девушка посмотрела на номер телефона и улыбнулась. «Неужели я найду нормальную работу, а не вот это за гроши?» Она облегченно выдохнула и положила свой телефон на стол, сев при этом рядом, ожидая входящего сообщения. После звонка сон словно рукой сняло, и даже усталость отошла на задний план. Шимчихи продолжала сидеть, улыбаясь, и смотреть на свой телефон. «Стоп, стоп, мотор!» — рявкнул высокий худощавый мужчина с блестящей лысиной на голове. «Кармен, Кармен, милочка, это, по-твоему, ужас и страх?» Девушка, что стояла привязанная к стулу с опорой на 4 точки, хмуро взглянула на мужчину, что уже 3-й час добивался от них нормальной актерской игры. «Но я, нет, нет и еще раз нет, он тебе в зад засунет сейчас, дрын, ты понимаешь?» — возмутился режиссер. «Ты совсем не боишься?» Актриса оглянулась на парня, что стоял позади нее с эрекцией и увесистым силиконовым аналогом содержимого штанов любого мужчины. «Ну, бывало и побольше», — задумчиво ответила та. Режиссер растерянно взглянул на силиконовый дрын, затем на девушку и произнес: «Тогда представь, что он тебе ногу туда засовывает», — всплеснул руками он. «Чего?» — округлила глаза актриса. «Вот, вот это я хочу увидеть», — вскинул руки тот, но тут же указал на актера. «Ты, как тебя там, Карлос, ты, где твоя страсть, где твое желание унизить, растоптать, уничтожить ее?» Актер растерянно взглянул на силиконовое изделие у себя в руке, а затем на голую задницу актрисы. «Что ты смотришь на нее, как на осьминога в бассейне?» фыркнул мужчина. «Ну, я как бы по этому делу не очень», – осторожно произнес он. «Тогда представь, что тебе заплатили 10 миллионов вон за то, чтобы она орала от ужаса и боли». «10», – осторожно спросил парень. «20. 20 миллионов вон, если она будет плакать от ужаса». Молодой актер расплылся в хищной улыбке. «Вот, вот, снимаем», – заорал режиссер. В стороне, в глубине коридора, в это время за всем действом наблюдал Дикий Топор. Мужчина хмурился, слегка наклонял голову, но не вмешивался в процесс съемок.